Глава 8. Слабое звено. Нам обещали женщин. Геллерт пришел сюда в сопровождении десятника Дейза, которого он приблизил к себе для всевозможных поручений. Его матерью была, как у гервахового варварка, захваченная много лет назад в плен северянами и переданная по договору в Масал именно для этого – родить империи хорошего воина. Таких, как он, в гвардии больше половины, но были и те, кто попали в Масал детьми, захваченными в последней большой войне с кробергами. По крови они были самыми настоящими варварами и, как правило, редко становились десятниками и уж тем более сотниками. Дейз, принесший клятву императору, тем не менее был предан Геллерду всей душой. В этом, конечно, скрывалась и определенная корысть. Он желал стать сотником, а если повезет, забраться и выше. Лянис, императорский евнух, больше доверял природным южанам, выдвигая в командиры именно их, сильно недолюбливая полукровок, не говоря уж про чистых варваров. Десятник обладал гибким умом и в случае необходимости мог принимать ответственные решения, проявляя инициативу. Редкий кадр среди солдафонов. «Ты как разговариваешь с великим магистром?» Грозно поглядел на говорившего Дейз. «Побольше почтения». Гападанин осекся, отступив назад, но продолжил скалиться. 15 его товарищи невнятно пробухтели, поддерживая соплеменника в его претензиях. Геллерт миролюбиво положил руку на плечо своего доверенного человека, не желая усугублять ситуацию. «Ты, как я погляжу, сегодня победитель». Маг внимательно осмотрел кожу темно-серого. Следов сажи на нем не было, в отличие от остальных, на которых она присутствовала. На ком одна полоса, на ком несколько. «Женщину, говоришь, хочешь?» Геллерт потянулся к завязкам на куртке. «Женщину придется заслужить». Он знаком указал одному из наставников дать ему учебный меч, круглую дубовую палку с перекрестием. «Намазать?» — спросил тот, вытаскивая из большой корзины учебное пособие. «Конечно. Знаем мы их. До хрипоты будут спорить, что не попал. На их серой дубовой коже даже синяка не заметишь. А сажу видно. Намазал? Давай сюда». Геллерт передал снятую куртку и рубашку, ухмыляющемуся в преддверии увлекательной схватки Дейзу. Покрутил мечом, разминая кисть. «Ну что, гападанин, все еще хочешь?» Улыбаясь одними глазами, поманил к себе противника маг. «Что ж, получишь, если раньше трех смертей хотя бы дотронешься до меня. Готов?» Гападанин тут же бросился на него. Его тактика вполне бы сгодилась против такого же здоровяка, как и он, например, Кроберга. Если бы у него был щит, эта громадина запросто могла, набрав скорость, опрокинуть любого, всего лишь толкнув. Геллерт отошел и полоснул по шее. «Смерть!» — объявил Дейз, широко улыбаясь. Темно-серый провел по месту прикосновения ладонью и посмотрел на нее. Сажа отчетливо говорила о попадании. «Как-то плохо ты хочешь», — Геллерт поморщился. «Продолжим». Гападанин тяжело задышал. Этот старик оказался куда быстрее и вертлявее, чем мог представить себе дикарь. Сплюнув на песок, темно-серый вернулся на исходную. «Готов?» — вновь спросил Геллерт. Гападанин кивнул. На этот раз он решил не торопиться. Сделал несколько простеньких обманных движений, на которые противник даже не среагировал, и нанес 3 рубящих удара. На первые 2 маг не ответил, лишь отступил, а третий поймал своим клинком и, отведя его в сторону, оказался у него за спиной. Хлесткий довольно ощутимый удар, и поперек поясницы легла черная полоса. «Смерть!» — прокомментировал свое попадание Геллерт. «У тебя сегодня будет аж 2 женщины. Правая и левая!» — заржал над собственной остротой Дейз. Наставники из числа представленных к дикарям гвардейцев дружным хохотом поддержали десятника. Геллер закусил губу, давясь от подступившего приступа смеха. Маг отвернулся, но слезы заполнили глаза, и он, не сдержавшись, рассмеялся, прикрывая рот рукой. Шутка показалась удачной. Гападанин в сердцах швырнул оружие на песок. «Ну-ка, поднял!» — сердито выдвинув нижнюю челюсть, приказал десятник. Веди себя пристойно перед... Полно, Дейс. Не надо так официально. Остановил своего человека Гиллиард. Мы же здесь на песке в какой-то мере равны. А ты, мой друг, на поле боя также будешь швырять оружие? Ага. Там из него самого быстро девочку сделает. Зло пошутил гвардеец, но никто не засмеялся. Ты продолжишь с ним, господин? Разумеется. Тогда намажьте ему меч, хотя вряд ли это нужно. Он даже себе по заднице не попадет. Один из наставников поднял псевдооружие и несколько раз воткнул его в ведро с углями. Готов. К чести гоподанина он собрался и настроился на последнюю попытку, отбросив досаду и злобу, вновь меняя тактику. Три удара, прыжок назад. Снова три удара. Теперь Геллерт вынужден был нападать. Серия быстрых атак и от неизбежного удара по голове темно-серого спасла подставленная рука. В настоящем бою настоящий меч непременно отсек бы конечность, но здесь это считалось несмертельно, и бой не остановился. Гоподанин даже не зашипел от боли, хотя наверняка получил нехилую травму, лишь убрал руку за спину и сам перешел в атаку. На этот раз он смог продержаться немного дольше, но не ему тягаться в мастерстве с боевым магом, пусть и бывшим. Несколько секунд, и поперек живота легла новая полоса. «Смерть!» «Я попал!» — радостно заорал гоподанин. «Я достал тебя, старик! Достал!» Дикаря трясло от возбуждения. Счастливый, он пустился танцевать, нелепо подняв руки. Геллерт удивленно осмотрел себя. На правом предплечье имелся след. Короткая черная метка от прикосновения учебного меча. Маг даже не заметил, когда ее заполучил. «Царапина. Не считается», — вынес вердикт Дейс. «Я попал!» — яростно взревел гоподанин, которого лишали обещанной награды. «Не считается», — настоял на своем десятник. «Ладно», — отмахнулся Геллерт, вытирая копоть поданным полотенцем. «Я дал слово. Будет тебе женщина. Эту ночь ты проведешь в борделе». «А остальные могут женихаться друг на друге», — не удержался, чтобы не пошутить Дейс, и показал неприличный жест. 15 дикарей проигнорировали издевку. Они с завистью глядели на танцующего счастливчика. «Ты очень мудр, господин», — угодливо заметил десятник, когда они возвращались в город. «Теперь они из кожи вылезут на тренировках, лишь бы попасть в заведение Лотоса. Стимул лучше не придумаешь». «Я не люблю, когда мне льстят, Дейс», — сделал замечание Геллерт. «Но ты прав. Я действительно мудр». Рис проснулся, осознав, что спал в самом неудобном в мире кресле. Все тело затекло, шея ныла, а поясницу ломило, словно его выжимал, как тряпку, огромный великан. Он осторожно потянулся, ожидая, что в любой момент может сломать себе что-нибудь. В кресле напротив спала Цера. «Вот так сторож», — еле слышно заметил юноша. «Если Бранда сейчас проснулась, зарезала обоих. Вот смеху было бы». «Я не сплю», — отозвалась женщина-воин. «Просто закрыла глаза и думаю. Ты как?» «Сносно. Бывало и хуже. Только не помню, когда». «А она...» Цера кивнула в сторону девушки. «Сейчас узнаем». Рис подошел к кровати, протянул руку, намереваясь ощупать лоб больной. Жара не было. От прикосновений девушка открыла глаза. Видимо, еще до конца не отойдя от действия опиума, она смотрела на него, не вполне понимая, кто он и что здесь делает. «Ты как?» — спросил Рис. От этих слов Бранда совсем пришла в себя и дернулась, будто ее хотели ударить. Ощупав тело, и к своему ужасу осознав, что голая, она сжалась в кровать, подтягивая к подбородку одеяло. Девушка затравленно переводила взгляд с одного врага, из-за которого ее изуродовали, на другого, который, собственно, и изувечил. «Цера, выйди, пожалуйста. Нам необходимо остаться наедине». «Как скажешь, маг». «Надеюсь, под ее подушками не спрятан еще один арбалет», пробубнила про себя женщина, открывая дверь. «Но имей в виду, я буду снаружи. Мало ли что. Усекла». Последняя относилась к Бранде. Девушка с ненавистью посмотрела на воительницу. «Гляди, гляди, глаза не сломай!» — усмехнула Цера, выходя. Молодая жена мага ей совсем не нравилась. «Как ты себя чувствуешь?» — повторил свой вопрос Рис, так и не дождавшись ответа на предыдущий. «Где-нибудь болит?» Девушка осмелела настолько, что высунула руку из-под одеяла и осторожно, словно боясь причинить себе боль, дотронулась до лица. Глаза ее наполнились надеждой, пальцы судорожно принялись исследовать кожу. «Все в порядке», — поспешил уверить ее Рис. «Волосы со временем отрастут. Только вот глаз... Боюсь, здесь я бессилен. Но, может, местный врач сможет что-нибудь?» В дверь постучали. В проеме появилась Цера. «Тот этот пришел. Лекарь. Пустить?» «Легок на помине. Пусть подождет. Мы скоро». Дверь снова закрылась. «Дай мне зеркало», — робко попросила Бранда. Рис прошел к небольшому комоду, в котором, по всей видимости, хранили всевозможные женские штучки. Зеркальце лежало сверху. «Это ты?» — подавленно спросила Бранда, убеждаясь, что от ожогов не осталось и следа. «Зачем?» Рис промолчал, раздумывая над тем, что должен испытывать убийца, узнав, что его жертва спасла ему жизнь. Он бы наверняка чувствовал благодарность, но все же враг, скорее всего, остался бы врагом. «Что ты сделаешь со мной?» «Я намерен», — после непродолжительной паузы ответил Рис, «взять тебя с собой в качестве...» Он запнулся, не очень желая озвучивать, какую роль в дальнейшем придется примерить на себя Бранде, «в качестве заложницы». «А мой отец?» — голос ее дрогнул. «Что будет с ним?» «Это зависит от него самого и в какой-то мере от тебя». «От меня?» «Да. Уговори его принять мои условия, и он останется жив». «Я согласна», — решительно ответила Бранда. «Скажи, где он?» «В пытошной», — не стал скрывать Рис. «Мне можно к нему?» «Да, но сначала тебя должен осмотреть врач». «Врач? А почему не ты?» Девушка покраснела. «Ты слишком красива, чтобы я тебя осматривал. По закону ты мне жена, но не более», — холодно объяснил их взаимоотношения юноша. «Цера, заходите». «Кожные покровы в полном порядке. Это чудо какое-то, мастер Рис». Изумлению Бородатого не было предела после того, как он осмотрел больную. Никак не мог предположить, что такие ожоги прошли без всяких последствий. «Но с глазом плохо. Сильно повреждена слизистая оболочка. Тебе доводилось лечить такое?» «Да, но требуется много времени, и за исход я не ручаюсь». «Ты хочешь уметь так же, как и я?» — по-деловому спросил маг. Лекарь кивнул. «Как тебя зовут?» — удосужился поинтересоваться именем врача Рис. «Морис». «Ты отправишься с нами, Морис. Вернешься, когда я тебя всему научу, и ты вылечишь мою жену. Согласен?» «Да». «Тогда на колени, Морис». Бородатый покорно опустился на пол, сложив молитвенно руки. Рис простер над ним ладонь, прикрыв глаза. Бледная синяя дымка обволокла начавшую сидеть голову. «Наделяю тебя малым даром. Клянись, что не оставишь своей заботы любого страждущего, взяв с него плату соразмерно с его возможностями. Клянусь». Цера с любопытством наблюдала за действием мага. Она уже раньше догадалась, что задумал ее друг. Одним шаманом на земле станет больше. Бранда же глядела на ритуал с ужасом, будто на ее глазах происходило жуткое святотатство. «Клянись, что не обратишь во зло дарованную тебе силу». «Клянусь». «Тогда можешь встать, мастер Морис», — весело и беззаботно закончил Рис. Ему вдруг стало совсем легко, словно и не было предательства жены, тяжелого ранения и трудностей врачевания. «Вставай и одевайся», — предложил он Бранде. «Пойдем уговаривать твоего отца». «Ты на нее похожа, но ты не она. Та была много младше». Шанса задержать и уж тем более победить у перегородивших им дорогу полутора сотен воинов не было ни единого. Скорее, это походило на предложение мирных переговоров, но с демонстрацией решимости биться, если результаты их не устроят. Порядка трех десятков верхами на правом фланге, ряд лучников и выстроившаяся позади пехота. Маловато, но выглядели они весьма впечатляюще. Их командир выехал вперед шагов на 20, навстречу девице в кольчуге, на белом коне и с развивающимся на ветру подобно стягам золотыми волосами. «Да я это, досталь, я!» — рассмеялась девушка. «Правда, выросла немножко, самую малость». Конник приблизился. Объехал кругом, продолжавший улыбаться всадницу и ее спутников, серую волчицу и черного ворона, уже ему знакомого. «Быть такого не может. Ты же была...» «Девчонкой», — закончила за него Всафи. «Маленькой наглой девчонкой, со слезами умолявшей спасти своих друзей». «Со слезами? Да ты бы перегрызла мне глотку, если б я отказал тебе. Я ведь сразу догадался, кто ты. Еще тогда, у Кириги». Девушка удивленно подняла на него глаза. «Не надо смотреть на меня, как на дурака. Суди сама. Девочка 8 лет, в доспехах, на коне и с оружием, которым она явно умеет пользоваться. Вся в крови. Говорит пламенной речи, словно имеет на это право. Что я должен думать? В довершение за год до этого пришли вести о гибели твоего отца. Все знают, дар его наследственный. Раз он мертв, значит, кто-то другой стал его обладателем. Тоже как не его единственная дочь. Никто больше в этом возрасте на это не способен». «И ты готов признать во мне королеву Севера?» «За дочерью Харига даже малолетней пойти не зазорно. Только надо ли? Худо-бедно, но мы были почти независимы. Малый да не в счет. Что предлагаешь ты? Войну, которую можно и проиграть, а в случае победы получить некое призрачное ощущение свободы? Стоит ли она того, и кому это нужно?» «Прожан присоединился», — хитро сощурив глазки, заметила Сафи. «Не побоялся». «Прожан», — досталь пренебрежительно сморщил лицо. «Ты плохо знаешь историю, девочка. Твой прожан намерен отсидеться в стороне, как делал всегда во все нашествия, неважно, варвары это были или империя. Они далеко. Вдобавок богаты, откупятся в случае чего». «Многие лорды-бароны изъявили желание присягнуть мне», — нашла еще один аргумент в свою пользу королева. «Эти уж точно не откупятся и пойдут со мной до конца». «Ты о Леоне и его братьях», — скептически усмехнулся воин, правый уголок рта зло оскалился. «Этим лишь бы пограбить. А как ставки поднимутся или жареным запахнет, так тут же продадут тебя с потрохами. Держалась бы ты лучше от них подальше». «Как я погляжу, все-то ты знаешь и обо мне, и о моих союзниках, но ты не учел один момент». «Ну и какой?» «Баграт. Мой брат возьмет его для меня». «Баграт?» Досталь задумался. «Ну, не знаю. Баграт — это как минимум сотни хороших бойцов. Только правит там еще тот интриган. Ты сказала, твой брат. Не знал, что у Харига был сын. Сколько же ему лет?» 16. «Так он старше тебя? Отчего дар отца достался не ему, или он тоже?» «Он мне не родной. Тетка моя Дагарла продала меня магу. Он приютил меня, заботился. Отдал на воспитание Хогару. Этим магом был мой Рис. У меня нет никого дороже его». «Твой брат маг?» — удивился досталь. «Маги обычно не вступают в конфликт с имперцами, скорее наоборот, дружат с ними. Ты в нем уверена? Маги так коварны». «Больше, чем в себе. К тому же он не совсем обычный маг. Он тебе понравится, если, конечно, ты присоединишься ко мне. Войны не миновать, она уже пришла на север. Про битву в ущелье слышал?» «Слышал». «И думаешь, они на этом успокоятся?» «Нет, конечно», — со вздохом признал воин. «Так ты с нами?» «А у меня есть выбор», — рассмеялся досталь. «Не хочется оказаться между молотом и наковальней. Как далеко ты готова зайти?» «Я пойду до конца. По словам Риза, в империи сейчас смута. Самое время ударить и прихлопнуть их». «А сил хватит?» «Вполне», — пристально глянув в глаза собеседнику, твердо ответила Сафи. «Даже больше, чем ты можешь представить. Но так как?» Вместо ответа досталь протянул ей руку, одетую в коричневую кожаную перчатку, прикрывавшую в придачу и предплечье, с внешней стороны усиленную кольчужными звеньями. Девушка крепко пожала ее. Кольца тихонько зазвенели, подтверждая заключение договора. «Досталь!» — к ним спешил всадник. Подъехав к ним, поклонился девушке. «Мы тут приняли гонца. К ней спешил». Он кивнул в сторону Сафи. «Пропустить?» Говорит, очень срочно и важно. Да. Подъехавший махнул рукой, и из рядов воинства досталя отделился еще один всадник, немедленно бросивший коня в галоп. «Леди Сафи», — взволнованно обратился гонец к девушке, — «беда». «Что?» «Сагарн», — выдохнул посланник, — «нас предали. Город в осаде». «Неплохо. Так, теперь ты и...» Тамадар указал на мальчишку. «Ты». Трое наемников, включая Карадаша, заняли позиции, готовые по команде хорошенько отдубасить юного ученика. Они знали, что он умеет и на что способен. Маг тренировал их всех вместе. Юноша не представлялся им сильным противником, тем паче, что их трое, но и мальчиком для битья он тоже не был. Геллер сосредоточился. Трое соперников — это многовато. И списывать Карадаша со счетов не следовало. Маленький Пронера мог легко проскочить низом, пока он отражал атаки его приятелей, и оказаться у него сзади. Тамадар встал между ним и его противниками спиной к последним, показал украдкой три пальца и подмигнул. Ученик улыбнулся в ответ. Он понял подсказку учителя. «Любая цепь не сильнее самого слабого звена», — так гласило третье правило Тамадара. «Начали!» — скомандовал маг. «Кирдык тебе, красавчик!» Беззлобно предрек результат поединка Карадаш. «Готовь примочки!» Геллер проигнорировал слова, не считая возможным вступать в перепалку с мальчишкой, тем более, что тот мог оказаться прав. Два молодых наемника стали обходить с боков, одновременно прикрывая мелкого, оберегая его от прямой атаки. Они ударили разом, не позволяя противнику сместиться в сторону, выстраивая их в линию. Геллерду удалось парировать оба удара и даже контратаковать правого, заставляя его отступить на шаг. Карадаш мельтешил, делая обманные движения, отвлекая внимание. Но юноша знал — не сейчас. Разошлись. Наемники демонстративно покрутили деревянными мечами и снова набросились с удвоенной силой. Тут и произошло то, чего ждал Геллерд. Мальчишка юркнул у нее под правой рукой, пользуясь своим малым ростом, стремясь оказаться сзади. Юноша много раз уже видел этот прием. Он отпрыгнул и ухватил неожидавшего этого Карадаша за волосы, поднимая и прикрываясь им, словно щитом, подставляя под удар правого. Юный боец успел поднять руку с мечом, защищая голову, и вскрикнул от боли. Правая конечность повисла плетью, но боль не помешала ему выхватить нож и, не глядя, обратным хватом ударить в ноги. Геллерд был готов и к этому. Едва началось движение, он коротко хлестанул по кисти, выбивая оружие, и ударил по голове замешкавшегося наемника, швырнув мальчишку под ноги того, что слева. Боец, вместо того, чтобы оттолкнуть в сторону малолетку, принялся его ловить и получил такой же, как и его товарищ, удар по голове. «Бой закончен!» — рявкнул Тамадар, довольно глядя на ученика. «Ратазеи!» Удары Геллерда не были сколь-нибудь сильными, но будь оружие настоящим, то наемники, скорее всего, уже умирали, валяясь в луже крови. Несчастный Карадаш прижимал покалеченные руки к животу, раскачиваясь и тихонько поскуливая. Юноша презрительно усмехнулся. Он в полной мере расквитался с маленьким гаденышем за унижение двухмесячной давности. «Ты как-то мне дал неплохой совет», — поднимая с земли оброненный мальчишкой нож и бросая ему под ноги, хмыкнул победитель. «Хочу отблагодарить тебя тем же». Он всунул в корзину учебный меч и наставительно продолжил. «Никогда не используй известный противнику прием. Это может кончиться плохо. Например, как сегодня. Думаю, мы квиты». «Учитель?» — юноша поклонился старику. «Ха!» — хмыкнул Тамадар. «Пожалуй, на сегодня хватит. Впрочем...» Его глаза хитро заблестели. «Тебе предстоит еще одна схватка. Иди спать, уже поздно». Ему снилась Шаза. Нежная и ласковая. Даже во сне он чувствовал теплоту ее обнаженного тела, прижимающегося к его спине, и теплую руку внизу живота. Он застонал и повернулся к ней лицом. «Шаза!» — прошептал юноша и открыл глаза. Даже в темноте он сразу понял, что перед ним не его Шаза, а какая-то другая девушка. Он отпрянул, и если бы не стена, он непременно свалился с кровати. «Ты кто?» Черноволосая красавица настойчиво протянула к нему руки, требуя любви. Она провела пальчиком по его губам, призывая к молчанию, спустилась к шее, потом к груди и устремилась ниже. «Можешь звать меня Шазой», — призывно промолвила девушка, потянув завязки исподнего. «Я буду для тебя кем угодно». Юноша резко перемахнул через нее, подхватывая шерстяное одеяло и нелепо прикрыл им топорщившиеся портки. «Ты кто?» — повторил свой вопрос Геллерт. «Тебе не все ли равно?» Тихий голос будоражил юношу. Колотившееся сердце готово было выскочить из ушей. «Ведь ты был не против, пока не открыл глаза. Закрой и представь, что я — это она. Ну же, иди ко мне. Я буду даже нежнее ее». «Ты не она!» — отрезал Геллерт. «Уходи!» Он не верил самому себе, что отказывается от такого приключения, но что-то внутри не позволяло сдаться на милость ночной гостьи. «Уходи по-хорошему, или я тебя ударю». Девушка грациозно встала с кровати и медленно двинулась к нему. «Неужели ты сможешь причинить мне боль? Погляди!» Она закусила нижнюю губу, одновременно проводя ладонью по груди. «Расслабься и получи удар...» Договорить он ей не дал, ударив наотмашь по лицу. Голова девушки мотнула в сторону, она ахнула и, заплакав, присела на корточки. «Прости, но я тебя предупреждал», — извинился юноша, но тон его приобрел некоторую уверенность. «Тебе лучше уйти». Неожиданно за его спиной распахнулась дверь, и на пороге появился учитель. Он указал девице на выход, и та, всхлипнув, подобрала лежащее на полу платье и выскользнула наружу. «Я, честно говоря, не ожидал», — Тамадар уважительно покачал головой. «Впечатлен. В твоем возрасте отказаться от девки, нырнувшей в постель, тут нужна либо крепкая воля, либо сильное чувство. Считай, это испытание ты прошел с честью. Знаю, это будет сложно, но постарайся уснуть». Он двинулся вслед за черноволосой. На пороге маг обернулся. «Может, все-таки вернуть девку?» Тамадар вздумал напоследок проверить решимость юноши. Геллерт молча лег на кровать, повернувшись спиной к учителю. «Ну, как знаешь. Спокойной ночи!» И, не дожидаясь ответа, закрыл за собой дверь. «Сволочь!» — тихо прорычал Геллерт, сворачиваясь клубком и прижимая к груди подушку. «Испытатель хренов!» Он скомкал одеяло и сжал его ногами. Вожделение не отпускало. «Шаза, я люблю тебя», — прошептал юноша и, уткнувшись в подушку, горько и тоскливо завыл. Молодой гнедой мерно шагал по дороге. Юноше повезло. Из трех подаренных Додианом этот быстрее других признал своего седока, подчиняясь даже не приказам и командам, а буквально мыслям мага, направляясь туда, куда хотел хозяин. Рис мерз, раненая нога слегка ныла, и он предпочел бы ехать в удобном воске, хорошо укрытом от ветра и снега, если бы там не ехала его жена. Находиться рядом с ней юноше было трудно. Тягостное молчание угнетало, а неизбежная встреча глаз напоминала бы о произошедшем в их первую брачную ночь. Бранди без труда удалось уговорить отца принять все условия, выдвинутые братом королевы. Он хотел жить. Тем паче, что, несмотря на его предательство, он сохранил власть в Баграде, правда, в сильно урезанном виде. Многие функции были переданы магистрату. А еще Гордон был благодарен магу за спасение дочери, который, по всей видимости, сильно любил. Дорога раздваивалась. По плану войско должно было направиться северней, но Ризу очень хотелось свернуть в другую сторону. «Что приуныл, маг?» Серый жеребец нагнал Гнедова на развилке. Его наездница вывела юношу из состояния задумчивости. «Не хочешь съездить со мной?» Вместо ответа Риз с тоской посмотрел на подругу. «Куда это?» «Тут недалеко», — юноша замялся. «Мне очень надо». «Ну, раз надо, съездим», — не стала расспрашивать цера, всецело доверяя юному другу. «Десятка сапожников будет достаточно». «С избытком». «Возьму Кадама, остальных по его выбору. Жди здесь, я скоро». Дюжина всадников ехала мимо полей, ферм и крестьянских хижин, присыпанных снегом. Было очень подозрительно, что самих хозяев нигде не наблюдалось. Можно, конечно, предположить, что люди боялись показываться на улице, завидев маленький отряд. Но уж больно дома походили на заброшенные. В них не чувствовалось жизни, как будто жители внезапно сбежали, даже позабыв заколотить ставни и двери. Риза охватило неприятное предчувствие. Он сделал знак двигаться быстрее. «Моржовый бивень мне пониже поясницы!» — выругалась женщина, глядя вокруг. «Что здесь не так? Будто все вымерли. Скажи, что мы тут делаем?» «Это Скольд, моя родина». «Здесь осталась твоя родня?» «Очень на это надеюсь. Там, за поворотом, мой дом. Цера, едем скорее. Что-то мне не по себе». Родной дом встретил его тишиной. Мертвый. На засыпанном снегом дворе не было видно никаких следов. Следовательно, как минимум со вчерашнего дня здесь никто не ходил. Ни человек, ни собака, ни домашняя живность. Такого Рис не мог себе представить. Их двор всегда, даже зимой, наполняли разные звуки. Собачий лай, коровье мычание, кудахтанье кур. Сейчас ничего. Скрипнула, открываясь под порывом ветра, входная дверь, обнажая внутреннюю пустоту. Здесь не меньше года никто не жил, но юноша все же вошел, хотя никакой надежды уже не питал. Запах старой собачьей конуры ударил в нос, и из-за индивелой печи, давно не топленной, вывалился такой же заиндивелый уголек, рассыпавшийся от удара об пол. Рис быстро обошел все комнаты и нигде не обнаружил признаков жизни или смерти. Незаправленные постели пусты, на столе остатки сгнившей еды. Ничего, что указывало на человеческое присутствие. «Никого?» — сочувственно спросила Цера, едва он вышел наружу. «Едем», — заледеневшим голосом приказал маг. «Кто здесь?» Подслеповатый старик щурился, пытаясь разглядеть стоящих перед входом в кастерию пришельцев. За два последних года он сильно сдал, постарев и осунувшись. Его белое одеяние превратилось в жалкий серый балахон, совсем не походивший на положенное ему по сану облачение. «Святой отец, это я. Ты меня узнаешь?» «Рис, мальчик мой, не как ты!» Дрожащим голосом признал гостя старик. «Это я!» — подтвердил юноша, слезая с коня и обнимая священника. «Я вернулся. Что с моими? Где мои сестры? Что здесь произошло?» «Сестрицы твои в порядке. Они живут у меня. С ними все хорошо». У Риза отлегло от сердца. «А что с отцом?» Юноша уже догадался, что услышит в ответ. «Чума!» Трясущейся рукой старик погладил его по голове. «Здесь была чума. Она забрала многих. Твоего отца тоже». Как же они повзрослели. У Камы даже начала пробиваться грудь. Это было хорошо заметно по сильно облегающему платью, которое давно стало ей мало. Некогда веселые глаза Сати теперь были преисполнены тоскливой печали. «Привет», — робко поприветствовал их юноша, боясь, что они снова не признают его. «Здравствуй, Рис», — также неуверенно ответила старшая из сестер. Она теребила в руках стянутый шеей платок, не зная, как себя вести дальше. Младшая, с мокрыми глазами прижав кулачки ко рту, стояла у нее за спиной. Внезапно она вышла вперед и бросилась к брату на грудь, крепко прижимаясь к нему. «Забери нас отсюда. Пожалуйста, забери». Глаза Риза наполнились слезами. Он протянул руку к Каме и стоял, прижав обоих к себе. «Заберу», — пообещал он. «Обязательно заберу». «Когда Марта заболела...» Кама положила ему ладошку на плечо. «Он сразу отослал нас к священнику. Собрал почти все съестное и отослал. И корову последнюю в придачу. Ее, правда, потом забрал лорд-барон. Сам остался ухаживать за ней, а когда она умерла, он пришел сюда». Она кивнула на второй серый камень. «И тоже умер рядом с мамой. Так его и нашли, сидящим на могиле», — закончил свой рассказ девочка. «Я, пожалуй, пойду. Тебе, наверное, надо побыть одному. Кама ушла, забрав с собой младшую сестру. Рис опустился на колени, долго сидел, молча глядя на могильные камни. Плакать сил не было. Вот я снова здесь. И снова должен уйти. У меня будет долгий путь. Пожелайте мне удачи, родные мои. А Каме и Сати не волнуйтесь, я о них позабочусь. У них все будет. И хороший новый дом, и любящая семья. Обещаю. Спасибо. Он дотронулся до самого большого камня. Спасибо, отец. Ты сберег моих сестер. Я тебя простил. Прощай. Прощайте, мама и Сара. Я вас люблю. Говорят, ты грабишь мертвых и обдираешь сирот, как липу. Наследником умершего от чумы старого лорда-барона оказался щепловатый малый, едва ли старше Риза. Сейчас он стоял на коленях, связанный по рукам и ногам. Вместе с ним сапожники связали его охрану, двух старых ветеранов, прошедших с бывшим хозяином огонь и воду, и троих деревенских увольней, взятых в дружину взамен выбывшим из-за той же чумы бойцов. «Я на своей земле!» — взвизгнул наследник. Он дрожал от страха, но все же пытался сохранить достоинство. «Здесь все по праву мое!» «Ты забрал у моих сестер последнее. Даже вытряс из священника их приданное. Это беззаконие. Их отец был мне должен. Приданное не отвечает по долгам. Ты это знаешь. По закону это грабеж. Кадам, повесить его!» «Ты не имеешь права!» — закричал приговоренный, когда двое прожан подхватили его подмышки и потащили к выходу. «Я барон!» «А я брат королевы Севера!» — зарычал в бешенстве Рис. Его трясло от ярости. «И вправе вершить здесь суд. Ты будешь повешен!» «Не стоит этого делать!» — сказала Цера, когда брыкающегося юнца выволокли во двор. «Охолонись!» «И это мне говорит разбойница?» — в запале закричал Рис, огнем и мечом ходившая по здешним землям. «Остынь, говорю!» «Что? Своего пожалела?» Его понесло. «Ну давай, еще заплачь о нем!» Цера отвесила беснующемуся юноше крепкую затрещину. Пощечина вмиг привела Риза в чувство. «Остыл? Тогда слушай сюда. Задумал великое, иди и делай. А человеков не тебе исправлять. Здесь каждый второй такой, если не каждый первый. Забирай сестер и уезжай. За оплеуху!» Она пожала плечами. «Прости». «Хорошо», — усмиряя гнев, согласился маг. «Останови их, и пусть тащат этого урода сюда». «Простишь все недоимки, раздашь по весне посевные, вернешь все взятое сверх, а через месяц сам привезешь положенные подати в Сагарн. И упаси тебя, Азар, взять с кого больше положенного. Вернусь, и веревка покажется тебе милосердием. Понял меня?» «Да», — угрюмо выдавил молодой лорд-барон. «Клянись». «Клянусь Азааром». «Хорошо, Цера, Кадам, по коням. Нам еще своих догонять». Спеленутых в большие покрывала, забранные в доме разбойника барона девочек, везли двое из числа прожан. Рис не стал забирать их старые, давно ставшие малыми одежонки сестер. А вот оставить старому священнику немного денег не забыл. Он даже предложил ему уехать с ними, но тот отказался. «Я уже стар», — объяснял свой отказ святой отец. — «И, боюсь, не выдержу дороги. Да и людям нужна духовная поддержка. Спасибо тебе за всех. И да храни тебя, Азар». Подъезжая к развилке, на которой они расстались с войском, юноша набрался смелости и приблизился к Цере, высматривавшей ушедших воинов. Казалось, она ждала этого. — «Я тут наговорил», — боясь смотреть ей в глаза, промолвил Рис. — «Лишнего. Ты уж прости». «Да ладно», — улыбнулась женщина. «Бывает. К тому же за свои бредни ты уже получил. Мир?» Она протянула руку. «Мир». «Ну и славно. А нас, похоже, встречают». Навстречу им несся всадник. Судя по скорости, с которой он приближался, сильно спешил. «Гонец, мастер Рис», — остановив взмыленного коня, сообщил он. «Ворон. Только что прилетел». «Ворон?» — напрягся юноша. «Что случилось?» «Вот». Посланник протянул записку. Маг торопливо развернул. «Рис», — прочитал он вслух, — Сагран в беде. Я иду туда. Догоняй.